Приветствую вас, дорогие братья. Тема, которую братья избрали для братского, она вот лично для меня близко к сердцу, потому что, думаю, братья, вы согласитесь со мной, что мы сознаем свои несовершенства. Сознаем свои несовершенства. Думаю, что гордый человек, кто заносчивый такой, высокомерный, он не считает себя слабым, каким-то несовершенным. А мы, если смотрим на свою жизнь, на свои поступки с позиции Слова Божьего, то мы понимаем, что нам еще далеко до совершенства. Далеко. И вот об этом можно сказать недоступном и, может быть, постоянно отдаляющемся от нас вот этом качестве хотелось сегодня поговорить. И возможно ли быть совершенным? Возможно ли? Вот, братья, я хочу прочитать место, записанное в Евангелии от Матфея, 19 глава. У кого есть Библии, братья, откроем это место, Писание. Я прочитаю некоторый отрывок, и потом мы будем вместе рассуждать. 19 глава Евангелия от Матфея. Буду читать с 16 стиха. «И вот некто, подошед, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ И Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной“. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: „Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: „Так кто же может спастись?“» Братья дорогие, главная мысль, на которую хочу обратить внимание: если хочешь быть совершенным, я буду говорить о желании, об этом стремлении к совершенству. Знаете, Бог приглашает человека к совершенству. Бог ищет человека. Адам, где ты? И вот мы находим на страницах Писания книга пророка Иеремия. В 6 главе написано: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему». Но они сказали: «Не пойдем». Не пойдем. Проблема в том, что человек не хочет. Знаете, я попал на общение, и если я, находясь среди братьев, не хочу слушать Слово Божие, не хочу молиться, не хочу исправляться, вы меня не заставите. И даже больше скажу, друзья, Бог, Он как абсолютная истина, как совершенный Бог, Он имеет силу для того, чтобы заставить человека. Но мы находим такие примеры. Фараон в Египте, сколько над его головой было казней, вот таких чудесных казней Бог произвел над Египтом. И многие были убеждены, что это сила Божия. Друзья, но фараон не пришел к покаянию и несмотря на то, что он знал, что Бог может творить какие-то чудеса, но лично в его душе осталось ожесточение. Он к совершенству не захотел прийти. У Навуходоносора было немного иначе, друзья. Богу пришлось применять вот такие силовые методы в его жизни, так что в его правлении были такие мрачные времена, когда он превращался, можно сказать, в скот, но тем не менее Бог достиг в него желаемого результата. Друзья, я так думаю, что из этих примеров видно, что если человек не хочет, его никакая сила не заставит. А если он хочет, то приглашение, которое сегодня звучит, оно достаточно для того, чтобы человек поспешил к этому совершенству. Мы находим на страницах Евангелия от Матфея в 21 главе, и Иисус Христос одну притчу говорит. Он говорит такие слова. «А как вам кажется, с 28 стиха, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Братья, из этого отрывка видно, что и первые люди, и вторые люди изначально испорчены, и они не хотят исполнить волю Божию. Не хотят. Не хочу. Друзья дорогие, как дело обстоит с нами? Вот здесь очень серьезно самому себе надо ответить на вопрос: хочу ли я спешить к совершенству или не хочу? Если хочешь быть совершенным. Братья, мы можем видеть свои слабости, какие-то неудачи. Мы можем понимать, что сколько раз я себе давал слово, и у меня не получалось его сдержать. Но знаете, друзья, главное желание, и мы находим места Священного Писания, что Бог, Он даже намерения наши знает, и Он людей судит по намерениям сердечным. Если человек желал, но не смог исполнить, но он сильно желал, у Бога уже снисхождение к такому человеку, Он и помогает ему, и силу дает. Знаете, к Иисусу Христу подошел один человек. Отец, у него серьезная беда. Сын его беснуется, постоянно бросается в огонь и воду. Его трудно укараулить, он погибнет навеки. И родители, они уже устали его караулить. И если что можешь сделать, помоги нам. И Христос вот на это желание сердечное говорит: если хоть сколько-нибудь можешь веровать. И что отвечает этот отец? «Верую, Господи, помоги моему неверию». Друзья, вообще он веровал или не веровал, этот человек? Друзья, ну, кажется, он говорит: «Помоги моему неверию». Можно ли это неверие назвать верой? Друзья, ну, я точно скажу и не ошибусь. Он хотел веровать. Но, знаете, уже, видимо, столько было врачей, так же, как и та женщина, которая 12 лет страдала болезнью, и уже столько денег заплатила, что пришла в худшее состояние, и денег уже нет. И кто-то мне поможет? Да я бы хотела веровать. Но возможно ли это на земле? Друзья, но удивительно, что Бог таким людям помогает. Если хоть сколько-то можешь веровать, все возможно верующему. И той женщине было сказано: велика вера твоя. Друзья, можно сказать, через такие испытания, через многие вот духовные разочарования, кризисы, человек приходит к единственному выводу, что если мне сам Бог не поможет, больше мне никто не поможет. Никто не поможет. И еще, друзья, один пример. Смотрите. Иисус Христос идет по воде, а ученики плывут в лодке. И увидели ученики идущего призрака. Так им показалось, что это призрак. В общем-то, было очень темно. Дул сильный ветер. И море волновалось, и им показалось, что это идет призрак. Они вскричали, испугались. Когда Иисус Христос с ними заговорил, они успокоились немного. Друзья, и тут Петр говорит: «Господи, если это ты, повели мне идти по воде. И Господь говорит, иди. Друзья, вот знаете, никто другой из учеников, ну, даже и не додумался о том, чтобы вот пойти по воде навстречу к Иисусу Христу. А вот у Петра появилось такое сильное желание. И кажется, да это невозможно. И кроме Петра больше никто не ходил, и думаю, что, друзья, ходить не будет. Только в вечности мы читаем в книге Откровения «Стеклянное море». Друзья, ну это я так думаю, что описано образным языком, что это стеклянное. А это правда море, море. И люди стоят на воде. Невозможное стало возможным. А на земле только Петр прошел по воде. Но смотрите, Господь говорит, иди. И он поверил этому. У него настолько было сильное желание, и он пошел. Значит, если человек хочет, он достигнет какого-то результата. Если он хочет, и Бог ему навстречу, и Слово Божие нам оставлено. И вот этот человек, друзья, юноша, подошел к Иисусу Христу и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Братья, как вы думаете, вообще он правда хотел иметь жизнь вечную? Ну, я так думаю, что действительно, он правда хотел иметь жизнь вечную. Но знаете, вот если мы дальше читаем здесь вот эту историю, видимо, как и мы порой не знаем сами себя, на что мы способны, так и этот человек, он не мог разобраться в своем духовном состоянии. Правда, он хотел иметь жизнь вечную. И Христос ему говорит, во-первых, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. А потом говорит, если хочешь иметь жизнь вечную, соблюди заповеди. Какие? Какие? Друзья, вот это слово, вопрос «какие» говорит о том, что, наверное, если бы Христос еще какие-то заповеди сказал, с удовольствием, заповеди, пожалуйста, я готов соблюдать. Вот, не прелюбодействуй, не кради, не убивай. Знал этот человек закон Божий или не знал? Знал, друзья, очень хорошо знал. Мне кажется, этот юноша похож на Савла. Юноша Савл, он говорит, я был воспитан по строжайшему в нашем народе учению. Что это было за учение? Фарисей, еврей от евреев. Он говорит, я преуспевал вот в этом учении более сверстников моих. Смотрите, все заповеди соблюл. Апостол Павел в посланиях пишет, по правде законной, непорочный. Непорочный. Вот мне кажется, вот этот юноша и юноша Савл, они как бы на одной ступени стоят. Оба непорочны. Все заповеди соблюл. Безукоризненно. И даже мы читаем, что Христос взглянул на этого юношу. И что он? Он полюбил его. Друзья, вот я имею детей. И я просто удивляюсь. Вот помог бы нам Господь воспитать наших детей вот так, как этот юноша был воспитан своими родителями. Ни одного нарушения, все заповеди соблюл, так что и стал любим Богом. Иисус Христос взглянул и полюбил его. И говорит, одного тебе не достает. Друзья, если я исполнил десятки заповедей, одну заповедь, разве трудно исполнить? Если бы я только одну исполнил, а теперь сотни, десятки заповедей, то не знаю, получится или нет, обязательно где-то споткнусь. А тут одну, последнюю. Но, друзья, но для этого человека эта последняя заповедь оказалась просто невыполнимой. И Христос говорит, если хочешь быть совершенным. Вот по этому вопросу видно, друзья, этот человек был спасен или не был спасен? Он имел жизнь вечную или не имел? А для чего тогда ты спрашиваешь, учитель, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Уверенность в сердце у тебя есть? Сердце тебе говорит, что ты имеешь жизнь вечную? Нет, я не уверен в завтрашнем дне. А ты будешь спасен? А кто его знает? А кто его знает? И мы посетили в этом году староверов, и старенькая бабушка по 90 лет, и мы ее спрашиваем, бабушка, а вы верите, что вам Бог грехи простил? Сыночек, а кто это может знать? А если вы завтра умрете, а я боюсь, друзья, вот так человека хоронить преждевременно, я всегда так говорю, ну, может быть, сначала я, потом вы, но мы предстанем пред Богом. А, в общем-то, неизвестно, сегодня она живая или эта бабушка уже умерла, неизвестно, очень старенькая. И вот вы предстанете пред Богом, вас Господь возьмет в Царствие Небесное. А кто его знает? А кто его знает? Друзья, если сердце говорит о том, что человек не знает и не уверен в завтрашнем дне, он спасен или нет? Нет, конечно. И этот юноша тоже был не спасен. Друзья, а Савл, юноша Савл, был спасен или нет? Друзья, он тоже не был спасен. А Корнилий, сотник, был спасен? Нет. Позови Симона Петра, он скажет тебе слово, которым спасешься ты и дом твой. Ну и что, что ты делал добро? Слава Богу, что есть добрые люди. И мы, бывает, так встречаемся и думаем, как хорошо, что еще в мире есть добрые люди. Я потерял сотовый телефон. Вот так выходил, надо было в музыкальную заплатить там за то, что детей наших учат. И у меня выпал сотовый телефон. Я уехал, а потом раз, все, нету сотового телефона. А мне самое дорогое, друзья, такой дешевенький. Самое дорогое, что там очень много у меня телефонов записано. И у жены таких телефонов нет. Вот, все, думаю, начинаем звонить, не звонит. Ну, значит, симку выбросили. Я пришел и ходил возле этой музыкальной школы. А мне учителя говорят, вы что, ну, они знают меня, вы что потеряли? Я говорю, я выронил телефон. И все. И думаю, может быть, все-таки симку выбросили. И я возьму, и мне это, в общем-то, достаточно. Вот. И потом, не найдя, я поехал и аннулировал эту симку. И попросил, чтобы мне на тот же телефон восстановили другую симку. И вдруг звонок. Звонок. Мне звонит одна сестра с периферии, а оказывается там листали. И удивительно, что человек, который подобрал, он, в общем-то, из преступного мира. И сегодня он уже опять сидит. И он мне вернул этот телефон. И я так жалел, что я вот тут симку, можно сказать, аннулировал. И потом мне пришлось восстанавливать опять все телефоны, потому что невозможно уже было вернуть. Но я подумал, думаю, да, как я ошибался. Оказывается, есть добрые люди на белом свете. Друзья, но эти добрые люди не спасены. И они никак не попадут на небо, если не покаются. И вот этот юноша, добрый человек, он подошел к Иисусу Христу. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение свое и раздай нищим, и приходи, и следуй за мной. Друзья дорогие, и этот человек сразу пошел, раздал все то, что имел, и пришел, и был один из учеников Иисуса Христа. Не так. Он, написано, отошел с печалью. И пришел ли он к Иисусу Христу когда-нибудь, друзья, мы не знаем. Вообще, Евангелие от нас эту продолжение этой истории скрывает. Мы не знаем. Но этот человек ушел с печалью. Почему? Потому что у него было большое имение. Друзья, а разве иметь большое имение – это однозначно грех? И люди, которые имеют дом, машину, какое-то хозяйство, они не спасутся? Мы читаем Филимон. Богатый человек. Послание Филимону. Такой богатый, что у него даже рабы были. Братья, поднимите руку. У кого из вас есть рабы? Друзья, рабовладельческий строй давным-давно уже отменен. И плохо, если у нас есть рабы, если мы сами попали в какое-то рабство. А был такой человек, Филимон, у которого были рабы. И он был брат из церкви. И он очень много трудился. И апостол Павел о нем дает хорошую характеристику. Тобою, брат, успокоены сердца вот, многих. И ты, знаю, и мое сердце успокоишь, и успокаивал. И он так гостеприимно принимал братьев. И думаю, что многие могли там успокоить свое сердце и отдохнуть у Филимона дома. Но удивительно, друзья, этот Филимон был искренне верующий. И он не был привязан к своему богатству. И даже когда рабы у него убегали, друзья, он не нанимал полицию, чтобы искать их. Убежал, ну и Бог с тобой. Дай Бог, чтобы ты все-таки к истине пришел. И вот так Бог устроил, что Анисим встретился с апостолом Павлом и покаялся. И потом ему возвращается старица, не просто раб, а больше того, как сын, как брат во Христе. Друзья, вот человек не был привязан. Но а этот юноша был сильно привязан. И поэтому он не смог отказаться от того, что имел. Мы читаем на страницах Писания, написано: «Царствие Божие подобно человеку, который на своем поле нашел сокровище». Нет, не на своем поле. Он просто копал и нашел сокровище. А потом, теперь он хочет зарезервировать этот участок. Как хорошо было бы, чтобы это было мое. Вот. И он идет и продает все. И покупает поле то, и на этом поле сокровище. А потом подобная притча. Царствие Божие подобно купцу, который ищет драгоценные жемчужины. И когда он нашел одну драгоценную жемчужину, которой цены нет. Он продает все, что имеет. Представляете, купец. Все, что имеет. Может быть, родственники не разделяли с ним его намерения. Но он продает все, что имеет, и покупает одну жемчужину. Одну жемчужину. Потому что она была дороже всего того, что он имел. Друзья, вот представляете, этот юноша, он спрашивает Иисуса Христа: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Перед ним стоит Иисус Христос, Сын Божий. Он говорит: «В моей руке жизнь и смерть. Я кому хочу, даю эту жизнь». Христос говорит, он... Марфе говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня есть и умрет, и живет». Перед ним стоит сама вечная жизнь во всей ее полноте. Но почему-то этот юноша, друзья, не поверил этому. И он отошел с печалью, друзья. Он потерял такое сокровище. Жизнь его вот до этого, может быть, и шла по какой-то восходящей ступеням линии. Вот до этого он старался исполнять заповеди, и вот Господь его довел, можно сказать, до самого основного вопроса в его жизни. Думаю, что точно так же вот место Писания может относиться к людям, которые стакан холодной воды дадут во имя пророка или же нуждающемуся. И Христос говорит: «Истинно говорю, не потеряют награды своей». В чем будет награда? Ну, я дал стакан воды, а мне лотерейный билет, я выиграл машину. Ну и что с этого? Друзья, я думаю, что не об этом идет речь. А речь идет о том, что Бог такому доброму человеку обязательно истину откроет. Истину, что тебе нужно будет сделать? Продай все, что имеешь, и иди и следуй за мной. Друзья, речь не идет о том, чтобы все продавать. И даже, может быть, и не нужно было это. Но этот человек был сильно привязан. Апостол Павел так говорит в послании филиппийцам. Смотрите, в послании филиппийцам написано, 3 глава, 7 стих: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Смотрите, братья, апостол Павел, он говорит: «Я от всего отказался ради того, чтобы только Христа приобрести». Вот я говорил, что этот Савл и этот юноша, они так сильно похожи в юности. А потом их пути разошлись. Этот юноша ушел от Христа, а апостол Павел, встретившись со Христом, от всего отказался. Он потерял своих друзей. Он потерял служение в храме. Его потом те, которые когда-то, вот, можно так сказать, спонсировали его и поддерживали его вот в его служении, когда он гнал Церковь Божию. Потом они же строили ему ковы и сторожили его для того, чтобы убить его. И потом они же его садили в темницу, и в конечном счете апостол Павел и прославил Господа мученической смертью. Почему? Ну, потому что те, которые когда-то имели с ним что-то общее, потом против него озлобились. Почему? Потому что апостол Павел приобрел Христа. Приобрел Христа. Друзья, вот предел совершенства. Если хочешь быть совершенным, все привязанности, которые у тебя есть, отложи в сторону и иди и следуй за мной. Вот оно, путь к совершенству. Иди и следуй за мной. Но знаете, друзья, привязанности могут быть не только материальные. Могут быть и греховные, духовные привязанности. Я так думаю, что этот юноша был материалист. Он понимал, как сегодня свидетели Иеговы понимают, жизнь вечная, Царствие Небесное или Царствие Божие, оно должно быть вот здесь на земле. Здесь на земле. Вот с моими любимцами, значит, животные ли это или какие-то вещи, я готов вот и в Царстве Божьем быть. Если же это у меня заберут, мне такое Царствие тоже не нужно. Вот, вот такой материалист был, поэтому он и не смог идти за Христом. А апостол Павел говорит, я от всего отказался и все почитаю за сор. Но знаете, братья, я думаю, что мы знаем каждый сам себя. И поэтому помог бы нам Господь, чтобы мы себе вопрос задали. Вообще, мои привязанности. Если есть материальные привязанности, то, знаете, братья, Бог нас от этих материальных привязанностей освобождает. Я был молодой. Знаете, сидеть за рулем машины, да, как говорят, хлебом не корми. Знаете, сразу как-то и просыпаешься, и как-то так возбуждаешься, и готов ехать и ехать. Сегодня я с удовольствием отдам руль. С удовольствием отдам руль. Почему? А потому что, знаете, меня это уже сильно не интересует. Ну да, надо, поеду. Но это уже как работа, как нагрузка. А лучше буду сидеть справа. Друзья, пройдет время, когда мы расстанемся совсем. И вот наш костюм, и наши все необходимые вещи, которыми мы пользуемся, они нам будут не нужны. Потому что придет время, когда мы будем стоять на пороге вечности. Но горе тем людям, которые настолько привязаны к материальным этим вещам и которые готовы Царствие Небесное поменять вот на это материальное, с которым мы так или иначе расстанемся. Но люди бывают привязанными, и мы приходим к верующим и начинаем с ними беседовать и видим, какая привязанность. Какая привязанность. Братья, мы будем пользоваться всем, что мы имеем. Но помог бы нам Господь, чтобы мы не были к этому привязаны. А есть и греховные привязанности. Бывают такие привязанности, друзья, о которых даже стыдно говорить. В одной церкви, это церковь такая либеральная, там покрестили одного человека, который курит. Кстати, крестили его, если бы человек этот обманул церковь, то мы могли бы еще как-то, ну так, снисходительно посмотреть. Ну, по его свидетельству, на нем вина, он обманул. Вот. Нет, знали, что он курит, но взяли с него честное слово, так, честное христианское, что бросишь. Ну, брошу. Вот. Ну, он тоже спешил к совершенству и свел на одну сигарету в день. Вот. Ну, что теперь уж? Ну, все-таки это тоже путь к совершенству, и человек каких-то результатов достиг. Ну, теперь и терпят его. Терпят. Вот. Ну уж вы не ставьте меня к стенке, что прямо вот, прямо-таки вот я должен совсем от этого отказаться. Ну пройдет время, вот, и достигну этого совершенства. Друзья, мы скажем слава Богу, что мы понимаем по-другому, и у нас вызывает улыбку, и даже ироническую вот этот пример. Но сколько греховных может быть привязанностей, который человек имеет, и апостол Павел говорит, о чем и говорить стыдно. Друзья, ради Христа я от всего отказался. Если человек не расстанется с этими греховными привязанностями, в Царствие Небесное он не войдет. Ничто не должно заслонять мне образ Иисуса Христа. Только Христос должен быть центром моей жизни. Если хочешь быть совершенным, от всего откажись и следуй за мной. Но в истории кораблестроения есть такой один пример, о котором мы очень много слышали и знаем, когда был построен самый современный на то время корабль «Титаник», который должен был в первое путешествие отправиться Англия, Америка. И вот первое путешествие закончилось трагедией. И об этом очень много людей говорят, вспоминают, какие-то фильмы составляют. И вот просто один штрих из этой истории, да, когда женщине одной предоставлялась возможность остаться живой и сесть в шлюпку, и потом быть спасенной. Но она хотела в эту шлюпку сесть со своей собакой. А те, которые распределяли, они сказали, нет, собака не будет в шлюпке. Тогда я вместе с ней буду умирать. Вот. И она отказалась от жизни ради того, чтобы не расстаться со своим любимцем. Друзья, я скажу так, как глупо, а? Как глупо. Да многие за счастье бы вот, считали вот, быть спасенным и оказаться в шлюпке. Это не просто спасательный жилет, в который люди были одеты и замерзли, и умерли. Их похоронили, вот и все. Но они не остались живыми. А эти люди, которые в шлюпку попадали, они живы остались. Но у ней была такая сильная привязанность. Друзья дорогие, помог бы нам Господь, чтобы ничто нас не связывало. Если хочешь быть совершенным. Друзья, если я хочу быть совершенным, вот это условие продиктовано самим Христом, то единственный путь – это к Иисусу Христу. В Нем только спасение, ни в ком другом. И, друзья дорогие, и можно так сказать, что я подошел к Иисусу Христу, у Голгофского креста сложил все свои грехи и беззакония, прошел через тесные врата. Один богослов, он так сказал, путь к совершенству – это путь через очищение и освящение. Не присаживайтесь отдохнуть возле тесных врат, по ту сторону тесных врат. Мы прошли через тесные врата и присели, и заснули. И нам кажется, ну я же прошел через тесные врата. Друзья, это еще не спасен, если ты прошел через тесные врата. Теперь у тебя впереди дальняя дорога, путь к совершенству, если хочешь быть совершенным. А это путь очищения и освящения. И в 5 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос, Он такие слова говорит. Смотрите, это предел нашего совершенства. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Друзья, смотрите, вот предел. А до этого предела надо достигнуть. И кажется, когда мы придем к Отцу Небесному, вот этот предел будет нами достигнут. Друзья, ничего подобного. Ничего подобного. Этот путь настолько вот далекий и, можно сказать, недостижимый, хотя мы, постоянно забывая заднее, должны простираться вперед. Апостол Иоанн на страницах первого послания Иоанна, смотрите, какие слова пишет. Вторая глава, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Друзья, я пишу вам, отцы, потому что вы познали Отца. Можно сказать, какой-то предел. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я узнал Иисуса Христа. Через Иисуса Христа подошел поближе к Небесному Отцу. И когда-то мы встретимся с Богом и увидим Его, как Он есть. Но я думаю, друзья, нам потребуется вся вечность. И эта вечность вся будет проходить в усовершенствовании. Вы познали безначального. Друзья, тот, который содержит в себе всю вечность, а мы с вами имеем начало, и причем это начало греховное, да, мы пришли в этот мир и пришли грешниками, и потом мы встретимся в вечности с Богом, а Он безначальный. Друзья, это сразу понятно, что предела нет, и мы на небе будем тоже иметь какое-то развитие. Но, друзья дорогие, пускай Господь поможет нам вот самим себе задать вопрос. Вообще, я хочу стремиться к совершенству. Друзья, если я хочу стремиться к совершенству, то я буду Слово Божие читать, буду посещать собрания, мне будут какое-то предлагать служение, я буду с радостью его выполнять. Да так, чтобы действительно всем окружающим было от моего служения хорошо. Буду молиться. Пришел на молитвенное собрание, молись, хочешь быть совершенным, молись, пускай тебя Бог в этом благословит. Друзья, мы слышали уже, брат Александр говорил, твердая пища свойственна совершенным. Господь не хочет нас оставить вот на такой позиции младенцев. младенец, те, которые, значит, начальные такие духовные какие-то заповеди. Твердую пищу Он хочет доверить, чтобы мы стремились к этому совершенству. Но это возможно только при желании. Если человек не хочет, друзья, и сам Бог его не будет заставлять. Поэтому да поможет нам Господь, друзья, расположить свое сердце, чтобы стремиться к совершенству и не уподобиться этому юноше, который ушел с печалью и погиб. Да поможет нам Господь, как апостол Павел вместе с ним сказать: «Ради Христа я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Аминь. Господь, прошу в молитве тихой, позволь мне с радостью великать неутешения искать, но огорченных утешать. Так мы жить должны.